Глава 17. Лето в бездне. Ночной сон стал входить в привычку, которую можно назвать хорошей. Ну и что лег под утро? За окном, если бы оно у меня было, темно, значит, я уснул ночью. Продрал глаза к полудню, на это уже дело 10-е. Тем более, я уверен, мой товарищ по несчастью в стылом ущелье спал не меньше. С полминуты после пробуждения я нежился в своей кровати в калийском дне, думая о том, что нормальный сон в волю — что-то настолько крутое, что ничему другому этого не переплюнуть. Умывшись и почистив зубы, я постоял перед душевой кабинкой. Мозг слегка переклинило, я не понимал, почему чувствую себя грязным, если вчера перед сном плескался в бассейне с чистейшей водой. Наконец дошло, что спутал реальность с Дисом, и я немедля залез под душ. Когда вышел в гостиную, там уже хозяйничал Леонид Фишелевич, пилот нашей уже пока несуществующей космической яхты. Уже, потому что если Джошуа не соврал, наша покупка взорвалась на космодроме. Пока, потому что мы все равно купим клану яхту. Хотя, стоп, купим ли? На что? Бездна. Все деньги клана, по словам Джошуа, заморожены. «Проснулся?» — поинтересовался Фишелевич, повернувшись ко мне. В руке он держал нож. «Завтракать будешь? Я тут бутербродов настрогал». «Буду», — с энтузиазмом согласился я, ведь мой настоящий желудок не видел пищи почти сутки. Леонид поставил передо мной тарелку с бутербродами из толсто нарезанных ломтей хлеба, ветчины и сыра. Рядом появилась бутылочка кетчупа, майонез и горчица. Фишелевич объехал стойку и поставил коляску рядом со мной, сделал глоток из фляжки, занюхал рукавом, крякнул. «Не знал, как ты любишь, добавь сам». Я почти прикончил первый бутерброд, когда входная дверь открылась, и зашли двое, Хайро и Вилли. «Алекс». Старший безопасник шагнул ко мне, внимательно заглянул в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Да вроде нормально». Я пожал плечами. Приглядевший заметил, что оба безопасника в грязи, на их лицах прилипшая пыль. У Хайро на щеке ссадина, а Вилли хромает. «А с вами что случилось?» «Небо над Кали закрыто», — прорычал Вилли. «Наши акулу сбили, стоило взлететь. Благо, кабина уцелела и было невысоко. Мы выпрыгнули. Собирались слетать на космодром, потом забрать из больницы Эдварда и Маргариту, а на обратном пути заскочить за Уэсли Чоу». «Эд с Ритой выздоровели?» — обрадовался я. «Не совсем», — мрачно ответил Хайро. «Я рассчитывал забрать их вместе с медицинскими капсулами. Такое практикуется, если оставить залог». «Хорошо, что нас сбили на взлете, а не тогда, когда мы возвращались», — добавил Вилли, нервно расхаживая по комнате. Он раздраженно взглянул на мою тарелку и взбеленился. «Лео, ты чем парня накормил? Тебя же просили, сделай ему нормальный здоровый завтрак». «А я сделал! Нормально получилось! Гляди, парень все съел!» — воскликнул Фишелевич. Вилли грязно выругался, прошел к холодильнику, вытащил контейнер с ветчиной, изучил этикетку, ахнул. Сунув его под нос Фишелевичу, он прошипел. «Ты скормил ему черствый хлеб и просроченную ветчину! О сыре я вообще молчу! Синтетика! Нельзя таким пичкать Алекса, он нам нужен здоровым!» «Я вам не кухарка!» — выпучив глаза, заорал Фишелевич. «Я пилот! Если бы я вел машину, черт из два бы кто-то вас сбил! Оставили тут нянькой!» В общем, Вилли с Леонидом немного поприпирались, и было видно, что в Брисуэле просто кипит злость за сбитый флайер, а в крови бушует адреналин. Мужчина ведь чудом избежал смерти. Хайро молчал, лишь показал мне глазами в сторону дивана. Мы переместились туда, после чего Брисуэла с Фишелевичем присоединились к нам. С минуту посидели в тишине. Пока молчали, мне удалось привести мысли в порядок, и я ужаснулся. Из-за меня чуть не погибли друзья. Мысленно я врезал себе по скуле, скривился и чуть не зарычал. Так меня распирало от злости на безрассудные плескания в бассейне, тогда как я должен был выходить из капсулы сразу, как закончилась рабочая смена, чтобы предупредить безопасников. Вспомнив наставление учителя Аямы, я прикрыл веки и начал глубоко дышать, успокаиваясь. Хайро, наверное, что-то почувствовал и нарушил молчание. «Сбитый флайер. Алекс, тебе что-то об этом известно?» «Как первый день в негражданской песочнице, парень?» — поинтересовался Вилли, который, похоже, не услышал напарника и думал о своем. «Нормальные бутеры получились», — задумчиво проговорил Леонид. «Это моя вина», — сказал я. «Простите». Меня не перебивали. Все трое внимательно слушали рассказ о моем дне в стылом ущелье. Историю о пытках восприняли слишком близко к сердцу. Я даже заметил, как побелели костяшки пальцев Фишелевича, сжавшего подлокотники инвалидной коляски. Однако молчание прервалось, стоило мне дойти до слов Джошуа Галлахера. Вилли не сдержался, обозвал меня безответственным кретином, сказал, что я поставил под угрозу не только его с Хайро, но и своих друзей, по сути, озвучив мои собственные мысли. Хайро попросил его заткнуться, потом тяжелым взглядом приструнил встрепенувшегося Фишелевича, после чего, чеканя слова, обратился ко мне. «Итак, Калийское дно под контролем детей. Отель на Луне, в котором живут твои родители, выкуплен ими же. Мелисса не добралась до острова Белых Амазонок и вошла в состав детей Кратоса. Наш клан без денег, так как его счета заморожены». «Яхта», — напомнил Леонид. «Яхта», — повторил Хайро. «Взорвалась на космодроме. Ее должны были вывести на орбиту, чтобы сдать нам». «Уроды!» — протянул Вилли. «Но твою мать, Алекс, это же значит, что все кончено. Нас зажали со всех сторон». «Придется», — начал говорить Хайро. Запнулся, посмотрел на Леонида. Тот перевел взгляд на Вилли и сказал. «Медведь. Он говорил звать его, когда придет северный пушной зверь». «При чем здесь медведь? Кто он?» — не понял я. «Что еще за северный пушной зверь?» «Медведь», — согласился с Фишелевичем Хайро. «Медведь», — кивнул Брисуэла. «Похоже, момента лучше не придумаешь». «Ты хотел сказать хуже», — поправил его пилот. «Казуистика», — отмахнулся Вилли. «Уверены, другого шанса не будет, если используем медведя сейчас. Все же помнят ограничения». Он переглянулся с Хайро. Тот кивнул, и Вилли без слов поднялся с кресла и направился к выходу. Я заметил, что он, вставая, обнажил запястье правой руки и посмотрел на ком. Гаджет был незнакомой модели и весьма нестандартной формы, словно расплавленный металл, который обтек его руку и застыл. Я принял бы его за браслет, но вспыхнувшая над ним голограмма однозначно говорила, что это коммуникатор. «Куда он собрался?» — спросил я. «Звать на помощь медведя», — ответил Леонид. «Поможет нам с яхтой». «Кто это?» «Тебе пока лучше не знать», — сказал Хайро. «Мы рассчитывали, что уже к вечеру будем на орбите, но, по всей видимости, с первоначальным планом придется распрощаться. Так что сегодня можешь заниматься своими делами в Дисе». «Кстати», — я вспомнил о Большом По, — «небо над Кали закрыто, поэтому Уэсли будет добираться к нам сам. Его нужно встретить. Он поедет на аэропоезде от Богаты». «Не доедет», — покачал головой Хайро. «Порежут на ремни. Люди Ивана встретят его в Богате, чтобы сопроводить сюда. Предупреди, чтобы хорошо собрался и ничего не забыл. Вернуться в гражданский дистрикт ему уже не позволят. Пусть попрощаются с родными, потому что я не уверен, что он их скоро снова увидит». Он достал блокнот, записал номер для связи и оторвал листок. «Передашь ему вот этот номер. Когда покинет гражданский дистрикт, не раньше, пусть напишет примерное время прибытия. Также пусть...» Снова открылась дверь, только это не Вилли вернулся, а завалились парни — Ханг, Тобиас и Тамоши. С ними вместе зашла Энико, но, увидев меня, ойкнула и тихо сказала. «Томми, я подожду тебя снаружи». Ханг стиснул меня в объятиях так, что хрустнули кости. «Жив-здоров, вот и молодец. Как дела, работяга? Кем стал? Рудокопом?» «Не, дровосеком». Здоровяк отпустил меня, с превосходством посмотрел на Тобиаса с Тамоши. «Говорил же им, не будет скиф плыть по течению, станет или дровосеком, или травником. А эти двое были уверены, что начнешь руду добывать». Он несколько раз шумно втянул носом воздух, принюхался и направился к кухонному отсеку. «Пахнет едой. Осталось что?» Фишелевич крутанулся вместе с коляской и покатил к холодильнику, рявкнув. «А ну отвали от кухни, парень! Сейчас сам все сделаю. Все будут жрать бутеры из черствого хлеба, просроченной ветчины и синтезированного сыра». Вилли, который мог бы возразить, не было, а парни не отказались. Хайро, сказав нам «общайтесь, молодежь, а мы с дядей Фишем обсудим свое», ушел к Леониду. Мы с Тобиасом сели на диван. Ханг устроился в кресле напротив. Тамоша остался стоять. Вилли, пока мы разговаривали, так и не вернулся. Видимо, общение с медведем затянулось. Чуть позже Фишелевич крикнул парням, чтобы забрали первую порцию, потому что он им не прислуга. Я рассказал друзьям все, что со мной произошло, включая угрозы Галлахера. Посчитал, что такие вещи нельзя скрывать. Заодно пристально следил за каждым. Джошуа говорил, что щедрые предложения будут сделаны всем пробужденным, не считая работяг. Если кто-то из них задумал предательство, придется запирать его в изоляторе. Отпускать чревато, дети могут выпотрошить память и заменить тело. Терять друзей не хотелось. В этот момент выяснилось, что слова Джошуа о том, что Мелисса Шефер стала членом его клана, не блеф. Хуже того. «В дети Кратоса меня пригласила Тисса», — признал Ханг. «По ее словам, галлахеры обещают золотые горы, приглашают посетить замок детей Кратоса или самим выбрать любое место встречи». «Меня Тисса нашла в сети», — сказал Тобиас и издал смешок. «Персонаж-то в бездне, а почта туда не доходит, так что прислала письмо в Реале. Текст такой же, как у Ханга. Дети заманивают высокой категории гражданства, а Тисса обещает, что не обманут». «Подруга намекнула, что если откажемся, у нас будут проблемы», — добавил здоровяк. «Я, честно говоря, уже сомневаюсь, подруга ли она нам. То к амазонкам сваливала, то вот теперь к детям. Угрожает еще». «Ах!» Он разочарованно махнул рукой. «Ничего нового, все как и раньше». «Еще вчера мы с Тиссой вместе возвращались в Кали и строили совместные планы, а сегодня она снова нас предала?» «Прав, Ханг, ничего нового». Я с недоумением подумал, что не почувствовал ничего, даже легкого укола, словно обрел иммунитет от предательств. «А мне пока никто ничего не предложил, Алекс-кун», — с поклоном сообщил Тамоши. «Но спешу заверить, что происки врагов клана не увенчаются успехом. Мы с Гиросом скорее уничтожим себя, чем совершим предательство». «У этого парнишки точно все в порядке с головой?» — донесся с другого конца гостиной голос Леонида. «Минут 10 мы обсуждали то, что я рассказал. От злоключений в стылом ущелье до того, как убогий номер превратился в королевский. Ханг дико ржал, живо представив, как большой поп прыгает в бассейн, но посерьезнел, когда я поведал о его болезни. Мое предложение вылечить Уэсли все поддержали, даже Тамоши, который о большом по только слышал, однако заранее его очень уважал. «По вашему рассказу, Алекс-кун», — объяснил он, — «видно, что Уэсли-сан большой человек». «Очень большой», — согласился я. «Килограмм 150, но мы сделаем его маленьким, уменьшим примерно вдвое». «Жаль», — расстроился Тамоши. «Уэсли-сан могла бы получиться прекрасная карьера в сумо, если бы он еще больше нарастил хару. У него потрясающий потенциал». «Потрясающе потанцевал», — задумчиво произнес Тобиас, мечтательно улыбаясь. «Хватит о большом по, у меня есть тема поинтереснее. Алекс, знаешь, как я провел лето в бездне?» «Что? Тебя же сразу должны были вытащить. Ханг, ты куда смотрел?» «А мы вытащили», — обиделся здоровяк. «Только он обругал нас и полез назад в капсулу и запретил вытаскивать раньше, чем к обеду». «Полез, да», — подтвердил Тобиас. «Потому что в бездне все изменилось. Ну, то есть не все, а кое-кто». «Девятка», — сказал я. «Да, девятка. Пока меня не было, другой утес как-то с ней сдружился. Ты не поверишь, Алекс. Но она меня даже ни разу не убила. Я просто тусил в ее замке, иногда она брала меня с собой, чтобы подтянуть по уровням. Парни!» Тобиас глупо улыбнулся. «Кажется, я влюбился. Зря вы меня вытащили». «Он провел там 5 часов», — прорычал Ханг. 5! 3 с небольшим месяца, — посчитал я в уме. «Тоби, ты серьезно? Она же психопатка». «Нет!» — озлобился Тобиас. «Не говори так про Джун, ты ее не знаешь. Да, она пытала и тебя, и меня, но это для нашего же блага». Он надулся. Для Ханга с Тамоши его поведение, по всей вероятности, сюрпризом не стало. А вот я изумился. «Да что с ним произошло? Неужели на самом деле влюбился? Или это тот самый стокгольмский синдром?» Ханг незаметно для Тобиаса пнул меня и показал неприличный жест, на что он намекает. И тут до меня дошло. Я невольно улыбнулся, а Ханг заржал. «Не смешно!» — продолжал яриться Тобиас, едва не подавившись бутербродом. «Хорош! Чего ржете?» Похоже, дошло и до Тамоши. Он поклонился влюбленному и бесхитростно выдал. «Тобиас-кун, примите мои поздравления. Сожалею, что не сделал этого раньше. Простите мою недогадливость. Первая любовь — это...» Тамоши почмокал губами и закатил глаза. «Надеюсь, она не отрезала тебе голову сразу после?» — пробормотал я. «Ладно, закрыли тему. Ты, Тоби, главное, успокой меня и скажи, что не собираешься оставаться в бездне». «Не собираюсь», — огрызнулся он. «Поживу там годик-другой, в Реале пройдет пара дней. А насчет Джун ты, Алекс, ошибаешься. Вообще, мне кажется, ты совсем ее не знаешь. Она добрая. Доказать?» «Ну, докажи. Как ты это сделаешь?» «Легко». Глаза Тобиаса разгорелись, щеки заолели. «Кусал Арикс жива. Скажите спасибо Джун за милосердие». «Что?» — воскликнули мы одновременно с Хангом. Тамоши на всякий случай поклонился и попытался выяснить. «Как такое могло случиться, Тобиас-кун? Неужели пророчество урсайского оракула оказалось правдивым? Госпожа Кусаларикс в бездне?» «Как ее туда занесло?» — спросил я. Тобиас, довольный тем, что ему удалось сменить тему, гордо рассказал нам о том, как Нергал Лучезарный не дал гоблинше посвятить храм спящим, за мгновение до этого перенес его в бездну. Тоби не представлял, как новому богу это удалось, зато точно знал, что Кусаларикс погибла бы, если бы ее не спасла девятка. «К сожалению», — сказал он, — «гоблинша повела себя крайне неразумно и агрессивно. Джун пришлось ее успокоить, отправив в вечный сон. Но она жива, я видел ее собственными глазами, просто спит». «И будет спать вечно?» — поднял бровь Ханг. «Да это просто скилл так называется. Я попрошу Джун отпустить Кусю со мной, когда соберусь вернуться. Как это сделать, Алекс мне уже сказал. А Джун подтвердила, что должно получиться. Причем она так мне доверяет, что обещала выделить необходимое количество осколков тлеющей пустоты». «Обещала?» «Обещала!» Он расправил плечи и выпятил грудь, с вызовом глядя на меня. «А я? Мне нечего было сказать. В бездне прошла уйма времени. Может и правда девятка изменилась в лучшую сторону. Или ей понравился Тобиас, и такое возможно. Спорить с ним точно не было смысла, но один вопрос все же стоило прояснить, потому что я не верил в преображение девятки ни на грош, и за мною все еще числился должок по отношению к третьему. Парни забрали у Фишелевича вторую порцию бутербродов, и я продолжил. «А с другими бетами ты встречался?» «Не-а», — ответил Тобиас, работая челюстями. «То есть я их видел, но издалека. Третьего видел, 9-6 и 7-2. Они навещали Джун, о чем-то спорили. Она рассказывала, что у них давний конфликт из-за тебя, Алекс. В подробности не вникал, потому что...» Он покраснел. «Мы с Джун на болтовню время не тратим». «Ладно, будем надеяться, что девятка реально тебя отпустит вместе с Кусаларикс». «Еще кое-что», — нехотя заговорил Тобиас. «Джун стала кем-то вроде жрицы Ниргала». «Это не новость», — сказал я, вспомнив видение в логове ядра. «Так вот, Лучезарный пообещал, что вытащит ее из бездны». «Что?» «Но это не точно», — быстро сказал Тоби. «Я догадался по ее обмолвкам». Новость меня добила. Я хватал ртом воздух, как вытащенная из воды рыба, но ничего не мог сказать, потому что задыхался. «Как? Что будет, когда психопатка попадет в большой дис? Это же полный Алис!» Ханг, который о девятке был наслышан, насторожился. «Тоби, ты уверен?» «Да говорю же, догадался! Может, я не прав, но девятка...» Короче, я без понятия, что происходит, но в бездне бывали моменты, когда я типа как отключался. Просто бац! Вот я был в одном месте, а вот стою уже в другом. В бездне всегда день, солнце по небу не двигается, так что никогда не понимал, сколько времени прошло, пока я был в отключке. Думаю, так через меня Ниргал общается с Джун. Некоторое время мы ошарашенно переваривали новости. Тобиас нетерпеливо посмотрел на часы и спросил. «Ну что, мы все?» «Ладно, тогда всем пока. Алекс, передавай большому по привет, а я пошел к Джун». Ханг поиграл желваками и сказал, глядя в потолок. «Один в бездне, другой в зоне изоляции, третий в медкапсуле. Тисса свалила к детям, а Ирита не помощница. Томми, на тебя вся надежда». «Да, Ханг-кун», — поклонился Тамоши. «Чем я могу быть вам полезен?» «Мне нужна помощь с квестом Артакона. Одному не справиться, нужны двое. Забрать тебя с Кхаринзы». «Что за помощь-то нужна?» Полюбопытствовал я, отложив мысли о девятке на потом. Их нужно было хорошенько обдумать. «Ну вот, спасибо, что обратил внимание и на меня». Ханг поднялся, шутовски раскланялся. Тамоши на автомате ответил ему тем же. «Короче, я на Миазе. Только за пелену проникнуть не могу. По квесту нагов мне там нужно залезть в подземелье, но чтобы его открыть, требуется два человека. Надеюсь, Томми хватит». «Томми тебе не нужен», — ответил японец, подтянувшись и будто даже заматерев. «Гирос поможет бомбовозу». На этом совещание клана закончилось, и я поспешил в капсулу. Прежде чем залезть, вызубрил номер для связи, который должен передать Большому По. Вопреки моим ожиданиям, он не спал, не ел и не пил. О том, что он делал, я догадался сразу, едва оказался в дисе. Из гостиной доносились удары, крики и лязг металла. А вот деревянной куклы в комнате не было. Видимо, По перенес ее. Догадка подтвердилась. Приятель качался на манекене, пытаясь разрушить его своим двуручным мечом. Подлинный мужень Джоан в долгу не оставался и тоже лупцевал Большого По, благо не нанося урона. Однако боль была полноценной, а оттого злость друга тоже. Судя по его проклятиям, угрозам и рычанию, в отношениях с человеком-столбом Большой По дошел до стадии незамутненной ненависти. «Доброе утро!» — прокричал я раза три, прежде чем он меня услышал. «Как успехи?» 46-й уровень навыка взял и 4 новых приема открыл. Вытирая пот со лба, ответил Полидевк. Он подошел ко мне, пожал руку. «Ты как?» «Нормально. Короче, небо и правда закрыто. Мои люди едва не погибли. но тебя встретят в богате. Запомни номер, на который надо будет позвонить и сообщить, куда именно и когда прилетишь. Я продиктовал ему номер, после чего передал слова Хайру о том, чтобы он ничего не забыл и со всеми попрощался. Ладно, я тогда выхожу. Ты как, дождешься меня? Куда я денусь? Кто меня отнесет в шахты мимо патрулей детей? Так что ты давай-ка поспеши, друг. Тебе, кстати, от парней привет. Минут 10 мы еще поболтали. Полидевк, нагуляв аппетит тренировкой, накинулся на еду, словно она могла насытить реальное тело. Я же просто пил кофе и отвечал на его вопросы отстраненно, мысленно устремившись в сокровищницу. Интересно, в какого типа тайник я попаду? В такой же, в каком уже бывал? Или типа того, где были тисы и инфект? «Будешь уходить, оставь экипировку», — попросил я, решив подготовиться как можно лучше, ведь второго шанса в сокровищнице не будет. «Верну». «Что ты задумал?» — оживился Полидевк. «Хочешь все-таки выйти из таверны?» «Хочу». «Ты совсем дебил?» Большой Попа крутил пальцем у виска. «Не совсем туда, куда ты подумал. Риска нет, поверь. Но больше ничего не спрашивай». Ответил я, понимая, что стоит сказать о награде за угрозу, как он точно или расстроится, вспомнив свою ликвидацию, или закидает вопросами. «Потом расскажу». «Как знаешь». Слегка обиделся он и начал выгружать доспехи. «Ты, главное, киркой своей мне ничего не раздолбай». «Хорошо», — улыбнулся я. «Все, вали, быстрее доберешься до Кали, быстрее начнем качаться. Нашим под тебя еще капсулу настраивать». Сопроводив приятеля в Реал, я надел доспехи, приготовил кирку и вытащил радужный кристалл, сжал кулак. Внимание! Вы хотите активировать разовый артефакт «Радужный кристалл»? После активации предмет будет безвозвратно разрушен. Ну, Фортуна, не подведи. Хочу. Кристалл осыпался цветной пылью, и передо мной открылся золотистый портал. Я сделал к нему шаг, и меня повлекло внутрь, словно частицу света в черную дыру. Секунда, и вот я вращаюсь внутри радужного смерча. Сердце ухнуло вниз, я инстинктивно зажмурился, и не зря. Открыв глаза, чуть не ослеп от режущего блеска золота. Груды, горы, золото и самоцветов. Посреди них утопали артефакты, оружие, доспехи, щиты, ювелирные украшения. Пещера была такой огромной, что потолок исчезал в темноте, а стен и вовсе не было видно. Меня выкинуло в самом центре, хрустнули золотые монеты под ногами. «Добро пожаловать в сокровищницу первого императора! Алчный, бери столько, сколько унесешь! Смелый, рискни всем ради лучшего! Разумный, не спеши с выбором!» Текст растворился в воздухе. Где-то в глубинах сокровищницы запустился незримый таймер. Я сделал шаг к чудовищных размеров алебарде, наполовину утопленной в золоте, надеясь, что у нее такой же невероятный урон, и передо мной появилось предупреждение. Объемные буквы, словно отлитые из золота, встали преградой. «Взял в руки, потерял время. Изучил, сделал выбор. Выбросил, получил отсрочку». И в этот момент я понял, что не обязательно что-то брать в руки.